Про то ей лучше знать, она ведь не дура. И настал день. Грохнули пушки. Невдалеке от Конюховской избушки лопнул снаряд. Стекла в рамах запели. Кониха дома не было, и Филя с его женой, шустрой бабенкой, не дожидаясь, покуда снаряд угодит в избушку, махнули в подполье. Фекла еще не успела отойти от лесенки, как на нее верхом уселся Филимон. — Ай, чего ты сел на меня, леший? — взревела баба. Рванул снаряд в ограде, заржали кони. — Господи! Хана моим коням! Спаси нас Бог! Спаси нас Бог! — бормотала Фекла быстро и часто, а за нею Филимон, тесно прижавшись к щупловатой бабе не ради искушения, а во спасении бренного тела. Если уж угодит снарядом, авось сперва разорвет Феклу. Потом Фекла забилась в угол, а Филя, успевший захватить с собой доху, укутался в нее, слушал оружейную стрельбу, далекие взрывы снарядов, истово читал молитвы, и так часов шесть кряду, и когда артиллерия утихла, прикорнул на картошке, да так храпанул, что проспал до следующего утра. Разбудил Филимона горластый зов кониха. — Эй, мужик, вылазь! Живой ты там, аль со страху дух испустил? — Сдремнул малость, — ответил Филя, вылезая. — Для меня все эти пушки — одна полная невидимость. Обыкся на фронте. Когда пребывал в Смоленском лазурете, почитай, каждый день лупили из пушек. А я только у покойных вытаскивал на носилках. Оглядевшись, Филя снял доху, на него косо взглядывала баба конюха Фекла. А вот и Дунюшка, что такая же сердитая. — Живой лишак? — Воистину, Евдокия Елизаровна, запрягай лошадей и едем. С полками белых покончено, 1500 офицеров и казаков взяли в плен. А в глазах Дуни темная непроглядная осенняя ноченька. — А мои кони как? Живы ли? — Конюх ответил за Дуню. — Чего подеяться твоим коням? Снаряд разорвался посередине ограды. Двух коней вестовых убило, стреляли гады прицельно по этому дому. Ну, каюк им всем топереча. Когда Филимон запряг лошадей, перепуганных не меньше хозяина, Мамонт Петрович в шинели, при шашке, папахе, вышел провожать Дуню. Филимон слышал, как грозный головня сказал ей: «В Белой Елане, как передашь мое письмо Зыряну, займись секретарством в сельсовете. Все будут харчи. Меня поджидай, когда я возвернусь. Мы их, белых гадов, быстро разделаем. А разве ты не вместе с конем рыжим? Он с мансами подался в сторону Ачинска, а мы... Поспешаем в Красноярск. До встречи, Дуня, жди. Партизаны ждут на слиянии с Красной армией. А с Филимоном не попрощался, будто его и не было. Когда выехали на трактовую дорогу к Новоселовой, Филя оглянулся на Пресвятую Богородицу, сказал: «Хана теперь всем белым, экое силище у красных, оборони, Господи! А мамонта, мамонта, гли, чуток не генерал, как он душевно с тобою!» «Заткнись, черт! Моли Бога, что этот мамонт не шлепнул тебя!» «Аль я миллионщик, с чего меня шлепать? А заявление капитану помнишь, идиот? Да если бы я хоть слово сказала про твое дурацкое заявление! Заявление-то у капитана, а капитан удрал с какими-то офицерами в тайгу! Как мне страшно, боженька! Как мне страшно!» — бормотала Дуня. Душеньку жгло, как огнем. Теперь уже окончательно не быть ей ни миллионщицей, ни золотопромышленницей. Все развеялось, как дым при ясной и ветреной погоде. Кого и чего ей ждать? Возвращение мамонта? Филимон тоже надолго примолк. Так и ехали. И через неделю приехали в Белую Елань, двое в одной кошеве, чуждые друг другу и вместе с тем в чем-то близкие, Евдокия Елизаровна и Филимон Прокопьевич, двое в одной кошеве.